так я тоже с ним поговорю. Мало мне родители рассказывали. Мало я по жизни этого маразма насмотрелась. Мало меня взорвали исключительно по национальному признаку. Так и даже здесь, в раю, те же песенные мелодии. Первый, кого я встречаю с открытым сердцем и чистой душой, антисемит. Да я не антисемит, нервно огрызнулся Иван Кочуев, чуть отшагивая в сторону. Просто, ну, это, в политике, в науке, в культуре, в искусстве, в это, ну, везде одни евреи-то, ну, хоть в раю-то можно без вас, о, ничего личного, ну, хотелось бы как-то-то, ну. Рахиль покраснела, побледнела, сжала кулачки и, ничего не сказав, резко села на песок, закрыв лицо руками. Способ чисто женский и практически безотказный, можно даже не всхлипывать. Не прошло и минуты, как муки совести буквально изгрызли свежеумершего Исаула. Причем подходящих слов у него, разумеется, не нашлось. Он просто опустился рядом, чувствуя себя полным идиотом. Пока они так сидели на песочке, словно два надутых голубка, в изумрудных листьях кустарника за их спинами блеснули синие хищные глаза. Чьи-то кошмарные зубы обнажились в смрадном оскале. — Да ладно-те. Че, ну я это... Извиняюсь. Ответом послужил долгий и протяжный вздох, выразительно напоминающий о трагической судьбе всего богоизбранного народа. — Ну хорошо, но я готов еще раз извиниться. Но в конце концов, ну действительно могла произойти какая-то нелепая ошибка. Ну и ты попала в наш православный рай, а должна бы... В это совсем другое место. Два вздоха. Первый о том, что кое-кто ни черта не понимает в религии, а второй на тему бессовестных антисемитов, от которых даже на небесах нет ни спасения, ни покоя. — Ну, слушай, может, хватит, а? — не выдержав, сорвался молодой человек. — Я тут, блин, честь казачью роняю, кланяюсь по-всякому, а она уязвленную эту непробиваемость изображает. Ничего еще, за дореволюционные погромы прощения попросить надо, а? Что? Это мысль. Почему бы и нет? Рахиль отодвинула одну ладонь, заинтересованно покосившись на буреющего казака. Потому что... А ваши вообще Христа распяли, во! Самая истоптанная тема. Девушка кротко перевела дух и замерла. За спиной ее непримиримого оппонента медленно вырастала ужасающее краснокожее чудовище. — Он, между прочим, пришел к вам, как к нормальным людям. Мертвых оживлял, больных излечивал, проповедовал хорошее всякое. А вы? — Вы... Ой! — Че ты уж терекать-то, а? Сами виноваты, и ведь распялишь за милую душу, ну... Там даже прокурор местный против был, а фарисеи уперлись, казни, мол, его, казни его, и баста. А теперь что бледнеть-то и глаза испуганные делать? Все, что было, то было. Вот если бы он к нам пришел, к казакам. Мысленному взору Рахили на мгновение представилась совершенно невероятная икона. Каноническое лицо в казачьей фуражке на бекрень, в новенькой форме, с шашкой в одной руке и граненым стаканом в другой. К тому же оно еще и подмигивало. Пришлось срочно помотать головой, отгоняя видение. «Сзади? Да оберните же вы, наконец!» Не выдержав, девушка бросилась вперед, едва ли не силой разворачивая бывшего подъясаула лицом к надвигающейся опасности. К ее глубочайшему изумлению он даже не вздрогнул. «Ух ты, я красавец какой!» Одобрительно прищелкнув языком, парень с ног до головы оглядел массивную фигуру человекообразного монстра. — Здесь таких водиться не должно. — Значит, ты зада забежал. — Че, я так понимаю, что это он по твою душу. — С чего вдруг? — Ну, раз я здесь, то тут православный рай. Не может же настоящий казак попасть в рай ваш, в этот, иудейский. Против... Божеского промысла не попрешь, так что извини, но... — В смысле что, вы за меня не заступитесь? Ну, в иной ситуации от всей широты души, пожалуйста, — честно перекрестился парень. Ну уж если мы в раю, то эту рожу мог только Господь за тобой прислать. А нам против Бога, извини, никак. Краснокожее чудовище распахнуло кошмарную пасть, заливисто похохотало и, вытянув мощную мускулистую лапу, мгновенно схватило болтуна за шею. Удивлению Ивана не было предела. «Какого? Я ж свой православный! Дышать же нечем!» Умер он или не умер, но факты вещь неоспоримая. В горло перестал поступать воздух, перед глазами поплыли разноцветные круги и треугольнички, а грязные когти монстра почти ломали гортань. Из последних сил молодой человек попытался, извернувшись, пнуть его ногой в грудь, но удар босой пятки, казалось, только развеселил душителя. — Эй, шлемазл, улыбнись в мою сторону! — холодно попросил звенящий девичий голосок. Клацанье затвора, и эхо шести выстрелов разорвало райскую тишину. Шесть полновесных пуль прошили грудь монстра насквозь. Бледно-зеленый Иван Кочуев, выпав из разжавшихся пальцев, вспахал носом песок. Что-то массивное тяжело рухнуло рядом. Так и мы продолжим религиозный разговор. Или ну его, просто позагораем.